Ну кому? Кому не спрашивается удобный? Друзьям, приятелям? Здорово, Эл! Решил с тобой поболтать. Я сейчас в Гринхилле, в гардеробной. Только что я их тут всех сокрушил одним ударом. Одним ударом. Эл, удачный денек. А сейчас выпиваю по этому случаю. И я решил, что тебе будет любопытно. А еще, доктор, удобно моему начальству. Я разъезжаю по делам службы, а в машине радио. И они всегда могут со мной связаться. Представляете, связаться. О, это мягко сказано. Связаться, черта с два. Связать по рукам и ногам, вот это вернее. Загробастать, зацапать, раздавить, измолотить всеми этими радиоголосами. Нельзя на минуту выйти из машины. Непременно надо доложить. Я остановился у бензоколонки. Зайду в уборную. Ладно, Брок, валяйте. Брок, а чего вы столько возились? О, виноват, сэр. В другой раз не копайтесь. Слушаю, сэр. Так вот, доктор, знаете, что я сделал? Купил кварту шоколадного мороженого и досыта накормил свой передатчик. А почему вы избрали для этой цели именно шоколадное мороженое? Брок чуть призадумался, потом уже тихо улыбнулся. Это мое любимое лакомство. Ах, вот как, любопытно, сказал врач. Я решил, черт подери. Что годится для меня, то годится и для радио в моей машине. Да, но почему вы решили накормить передатчик именно мороженым? А, ну потому что в тот день была жара. Угу, и что же дальше? Помолчав, спросил врач. А дальше? Дальше наступила тишина. Господи, какая благодать! Ведь окаянное радио трещало без передышки. Брок туда, Брок сюда. Брок, доложите, когда пришли. Брок, доложите, когда ушли. Хорошо, Брок. Обеденный перерыв. Брок, перерыв кончился. Брок, Брок, Брок. Ах, я наслаждался тишиной. Прямо как мороженым. Вы, видно, большой любитель мороженого. Ах, я ездил, ездил и все слушал тишину. Знаете, как будто тебя укутали в отличнейшую мягкую фланель. Тишина. Целый час тишины. Сижу в машине и улыбаюсь. И чувствую. В ушах мягкая фланель. Я наслаждался. Я просто упивался. Это была настоящая свобода. Так-так, продолжайте. А потом я вспомнил, что есть такие портативные диатерметические аппараты. Взял один на прокат и в тот же вечер повез в автобусе домой. А в автобусе полным-полно замученных канцелярских крыс. И все переговариваются по радиобраслетам с женами. Я, мол, уже на 43-й улице. Теперь на 44-й. На 49-й. Поворачиваю на 61-ю. А один супруг бронится. Хватит тебе околачиваться в баре. Черт возьми. Иди домой и разогрей обед. Я уже на 70-й. А репродуктор орет в сказке Венского леса. Точь-точь, как канарейка натощак, насвистывает про лакомые зернышки. И тут я включаю диатерметический аппарат. Пошли помехи, перебои. Все жены отрезаны от брюзжания замученных за день мужей. Все мужья отрезаны от жен, на глазах у которых милые отпрыски только что запустили камнем в окно. Венский лес срублен под корень. Канарейки свернули шею. Тишина. Пугающая, внезапная тишина. Придется пассажирам автобуса вступить в беседу друг с другом. Они в страхе, в ужасе, как перепуганные овцы. И после этого вас забрали в полицию. Догадался психиатр. Да, пришлось остановить автобус.

и какая-то там минорная фуга Баха. Потом тигровый рельтайм, затем любовь, что сигарета. Он достал из кармана сломанный радиобраслет, точно раздавленного богомола. Вошел к себе в кабинет. Тотчас зазвенел звонок, и с потолка раздался голос. «Доктор!» «Только что закончил с Броком», — отозвался психиатр. «Каков диагноз?» «Полная дезориентация, но общителен. Отказывается признавать простейшее явление окружающей действительности и считаться с ними». «Каков прогноз?» «Неопределенный. Когда я его оставил, он с наслаждением затыкал себе уши воображаемыми тампонами». Вдруг зазвонили сразу три телефона. Запасной радиобраслет в ящике стола заскрипел, словно раненый кузнечик. Замигала красноватая лампочка и защелкал вызов селектора. Итак, звонили три телефона, жужжало в ящике. В открытую дверь вливалась музыка. Психиатр, что-то мурлыча себе под нос, надел новый радиобраслет, щелкнул селектором, поговорил минуту, снял одну телефонную трубку, поговорил, снял другую трубку, поговорил, снял третью, поговорил, нажал кнопку радиобраслета, поговорил негромко, размеренно. Лицо его было невозмутимо спокойно, а вокруг гремела музыка, мигали лампочки, снова звонили два телефона, и руки его непрестанно двигались, и радиобраслет жужжал, и его снова вызывали по селектору, и с потолка звучали голоса. Вот так провел он остаток долгого служебного дня, овиваемый прохладным, кондиционированным воздухом, сохраняя тоже невозмутимое спокойствие. Телефон, радиобраслет, селектор. Телефон, радиобраслет, селектор. Телефон, радиобраслет, селектор. Телефон, радиобраслет, селектор. Телефон, радиобраслет, селектор. Телефон, радиобраслет, селектор. Радиобраслет, радиобраслет.